У третьей группы, отправленной к Старомариевке, картинка получилась куда интересней. Там разрезала не только дорогу, но и одну из машин. Уехавшей по дороге газели срезала зад, и она по инерции прокатилась еще несколько десятков метров. Молодой лейтенант, командовавший разведчиками, весело доложил, что окрестные джунгли исследованы в радиусе 300 метров от дороги, и вторая половина газели не обнаружена. Его, похоже, очень забавляла сложившаяся ситуация. Ну правильно, он еще не знает, какие твари водятся в джунглях, и что водохранилища теперь нет. 3 дня и город утонет в собственном дерьме вместе с веселым лейтенантом. Беспилотник, как и ранее, транслировал джунгли, но со стороны Михайловска в сплошном зеленом ковре появлялись проплешины, а на горизонте блестела полоска реки. Немаленькой такой реки. Рассмотреть водную артерию вблизи не получилось. Лейтенант сказал, что слишком далеко, и надо дозаправить машинку, иначе не долетит. Оставив разведчика заниматься техникой, Лизерман приказал соединить его с командиром разведгруппы, ушедшей в джунгли. Через пару минут возникла картинка с камеры, показывающая узкую грунтовую дорогу в джунглях, толстый ствол вала внизу экрана и спину бойца, крадущегося чуть впереди. Потом присутствующие стали невольными свидетелями забавного диалога между десантниками. «Юр, слышишь, куда я денусь?» – шепотом отозвались динамики. «Что у тебя, Миш, помнишь, как мы, будучи молодыми дурнями, мечтали посмотреть мир? Могу тебе доложить со всей ответственностью наше злое, блин, желание, блин, исполнено. Правда, несколько не так, как мы думали. Тут такое происходит, убийца веником. Ты уже твари видел?» «Видел. Это просто писец. Они долбанутые на всю голову. Каннибалы и людоеды в одном флаконе. Юр, мы не одни, фильтруй базар. Товарищ полковник, прошу прощения. Ситуация следующая. После боя оставшийся противник в количестве 20 особей и 2 гражданских пленных отступил на северо-запад. Через 3 километра группа вышла на лесную дорогу. Там между ее членами произошел конфликт, закончившийся рукопашной схваткой, в ходе которой 2 особи были убиты с помощью холодного оружия. После чего группа разделилась, 5 особей бежали в джунгли, оставшиеся 13 устроили привал, в ходе которого убитые и 2 гражданских были съедены сырыми, а гражданские, похоже, вообще живьем. В настоящий момент веду преследование основной группы, движущейся по дороге на запад. При сохранении ими прежнего темпа движения предполагаю настигнуть в течение 10-15 минут. Так, стой, откуда там пленные? Повернулся к Мингу. Руслан Фатович, у вас были пропавшие без вести? Нет, ни у меня, ни в батальоне. Юр, уточни по гражданским, это точно не из наших, абсолютно, это женщина, возраст определить не могу, сильно объедена, большие куски вырезаны и унесены тварями с собой. Второй, ребенок, возраст... Трудно сказать, месяцев 6, наверное, съеден практически полностью. Сохранились остатки одежды из грубой натуральной ткани ручной выделки, ничего похожего на материалы военной формы. Женщина точно не наша, сохранившиеся целыми ступни указывают на длительное хождение босиком. Понятно, возвращайся. Товарищ полковник, повторите, пожалуйста, здесь плохой прием. Демидов, я тебе матку выверну, немедленно назад. Что, вывернуть им матку? Есть, понял. Если она у них есть, я им ее на уши натяну. Демидов, закричал Лизерман, но разведчик успел отключиться. Соедини с кем-нибудь из его группы, бросил он связисту. Тот только покачал головой. Отключились. В этот момент у Будкова зазвонил телефон, на экране высветилась Дима. Понятно, значит очередное ЧП. И точно, группа, отправленная на восстановление кабельной линии, не доехав до татарки, уперлась в джунгли. Кабель дошел до границы деревьев и пропал. Пока связисты пытались разобраться с произошедшим, из джунглей на них напал какой-то зверь и успел загрызть одного из мужиков прежде, чем его застрелили. Идентифицировать напавшее животное не представлялось возможным, потому что в природе оно не встречалось, ибо у него 6 лап. Фотографию сейчас перешлет. Сообщения об авариях поступили от газовиков, коммунальщиков и энергетиков. Посланный на крышу континента сотрудник с биноклем и камерой докладывал о частичном исчезновении Шпаковки и о кардинальном изменении пейзажа вокруг города. На видео не совсем понятно, что конкретно произошло, но от города спутника осталась половина. Ни спутниковая связь, ни навигация так и не восстановились. Радиоэфир, кроме городских пользователей, девственно чист на всех частотах. Телевизионное вещание не восстановилось. В ответ генерал приказал начать мероприятие по плану «Уран» и вооружить всех сотрудников личным оружием. Смешно, план подразумевал действия на случай массированной террористической атаки на город, но ничего более подходящего у них не нашлось. Мгновенное перемещение между мирами аналитиками не рассматривалось. Телефон еще раз тренькнул, и на загруженном изображении генерал увидел тварь из фильмов ужасов, которая может существовать лишь на экране кинотеатра, а никак не в земных лесах. «Товарищи офицеры, прошу меня извинить, надо уточнить один момент. Руслан Фатович, как я понимаю, капитан в приемной, непосредственный участник событий». Тот кивнул. Будков встал, вышел в приемную. В принципе, все сходилось, но надо было уточнить последний нюанс. Странный свет вокруг живых. В этом ему поможет ожидающий в приемной светильник. «Товарищ капитан, можно вас на пару слов?» Тот осторожно поднялся, подхватил свою трость и осторожной крадущейся походкой подошел к КГБшнику. «Чем могу?» – безразлично поинтересовался военный. «Не здесь, давайте выйдем». «Не получится, у меня приказ не покидать приемную. Менг может отменить этот приказ?» В ответ – кивок. «Прекрасно», – приоткрыл дверь кабинета, поинтересовался у Менга, можно ли забрать его подчиненного на пару минут. Тот зыркнул и мотнул головой в сторону выхода. Капитан кивнул и, не дожидаясь Будкова, также осторожно вышел в коридор. На втором этаже у ракетных связистов находилось управление, где, естественно, работали одни бестолковые бабы, которые, естественно, парализовали всю работу, и сейчас там творился форменный сумасшедший дом, почище, чем на улице. «Где мы можем спокойно поговорить?» – поинтересовался генерал. «На четвертом этаже там библиотека, где в обычное время никого не встретить, а уж сейчас». Пошли на четвертый этаж, опять интересно, прежде чем ступить на лестницу, капитан словно преодолел самого себя. По лестнице тоже шел так, словно контролировал каждый свой шаг, но тростью не пользовался. Видимо, ни одному ему сегодня повезло. В саму библиотеку не пошли, она оказалась закрытой, остановились в пустом коридоре, представились друг другу. «У вас нога прошла сразу после потери сознания», — сразу перешел к делу Будков. «Я сознание не терял. Но что за точку отсчета вы выбрали, я понял. Минут через 40, наверное. Сколько у вас потерявших сознание?» «Я видел двоих, докладывали о еще двух, но не было возможности уточнить. Среди тварей имелись такие, как мы». «В смысле белые?» «Нет, белые пока только мы. А у всех тварей так, легкое марево. Кроме того, который огнем швырялся, он был красно-оранжевый с серыми полосами, да и то весьма тусклый. Если обратили внимание на старле в приемной, то он по сравнению с той тварью как фонарик против свечки. Хорошо, что почувствовали во время переноса, потому как я сам отрубился минут на 10, во время которых организм вытолкнул из моей головы осколок, сидевший там с Афганистана. Сильно. Капитан уважительно кивнул, задумался. Знаете, пытаюсь вспомнить, и ничего на ум не идет. Визуально только освещение изменилось, мы в тени сидели, и вдруг раз — и солнце прямо в лицо. Ни громов, ни молний ангел не трубил, огненного дождя с нашествием лягушек не случилось. Но внутренне было ощущение, что как раз наоборот, вот сейчас затрубит, и дождем с лягушками точно не отделаемся. Занятно, у вас, кроме регенерации, еще какие-нибудь бонусы появились? А вот здесь капитан дернулся, даже не так, внешне это никак не проявилось, но Будков всем своим существом ощутил, как его собеседник внутренне дернулся. Как, да фиг его знает. Почувствовал, и все. Был один странный момент, я большую тварь убил одним ударом кулака. Ну, я вижу, вы не чужды рукопашки, генерал показал на его набитые кулаки, в чем необычность. Я ей голову проломил. В висок попали? Да, повезло. Ладно, благодарю, очень помогли. Интересно, похоже, товарищ капитан сказал про свои способности далеко не все. Десантник на месте обмолвился, что твари вообще разворотили голову, они просто убили. И когда он встретился взглядом с Мингом, что-то между ними произошло. Будкову на миг даже показалось, будто между вояками протянулась тоненькая полупрозрачная ниточка. Ну да ничего, никуда этот капитан не денется, разберемся. Разговор расставил все странности по своим местам, позволил увидеть картину целиком. Как бы дико это ни звучало, но они не на земле, а в совсем ином мире, с параметрами, слегка отличающимися от привычных. Возможно, напряженность некого поля здесь значительно выше, Из-за этого живые организмы светятся, а у некоторых наблюдается стремительная регенерация. Да, собственно, не все ли равно, они не дома, это факт. Оставшийся в кабинете народ не скучал, изучал видеозапись злополучных стрельб с момента их перемещения между мирами. Ничего интересного, сам перенос произошел мгновенно, когда начался бой, снимавший бросил камеру, и она долгое время фиксировала все под неудачным углом. Понять, как проходило боестолкновение при таком ракурсе, проблематично. Треск автоматов, хлопки пистолетов, крики людей, рев тварей. В один момент на экране показалась мелкая тварюшка, одетая чуть приличнее остальных, взмахнула руками, с которых сорвалась струя пламени, шагнула дальше, пропала из кадра. Потом все в один момент изменилось, твари бросились в лес, за ними в погоню устремилось несколько человек, похромал капитан из приемной. Прозвучало еще несколько выстрелов, и все, война миров закончилась. Военные на основании увиденного фрагмента, естественно, принялись обсуждать тактику со стратегией, что у тварей за энергетическое оружие и как нам их побороть. В принципе, предсказуемо. Плохо одно, сейчас им нужно совсем другое. Товарищи офицеры, генерал поднялся со своего места, данные разведки подтверждаются гражданскими службами, все коммуникации перерезаны. Со всех сторон город окружен флорой и фауной неизвестного происхождения. В эфире только Тавропольские радиостанции, связанные и навигационные спутники исчезли. Думаю, вы все пришли к той же мысли, что и я. Как бы абсурдно это ни звучало, мы в другом мире. Дикие земли, столкновение. Голова раскалывалась, как после грандиозной попойки. Стоп, какая, к гоблинам, попойка. Последний раз они сидели в пьяном студенте на празднике весны, 2 месяца назад, да и особые возлияния на их факультете, мягко говоря, не приветствовались. В каждого студента серьезными разумными были вложены серьезные деньги, и, естественно, каждый хотел получить на выходе достойного специалиста. В нее саму вложился герцог Андулемский, глава внутренней стражи Роланы, да и специфика их факультета не способствовала веселой жизни. Превозмогая головную боль, Андреа заворочилась, пытаясь найти положение поудобней. Но в этот момент ударилась обо что-то головой, и окружающая темнота взорвалась ослепительными белыми искрами. Как же больно! И что же все-таки произошло? Ужинала она, как обычно, в заведении «Старый мост», еще обслуживала официантка, которая жутко завидует наличию у нее магических способностей. Потом пошла прогуляться по бульвару, и почему-то жутко разболелась голова. Она присела на скамейку, попыталась сосредоточиться, а дальше? И что же дальше? Провал в памяти. Для студента 6-го курса факультета разума ситуация более чем странная. Она замерла, пережидая вспышку боли, отдышалась, попыталась принять вертикальное положение и зазвенела цепями. Цепями. С трудом сфокусировав взгляд, увидела хмурую косматую физиономию гнома. Гном был давно не мыт, волосы на голове и на бороде свалялись грязными сосульками, вдобавок он был сильно избит, лицо в ссадинах, под левым глазом здоровенный кровоподтек, в темноте казавшийся черным, губы разбиты, на верхней челюсти не хватает пары зубов. На гноме, тоже цепи. И еще гном вонял. Нет, вонял, большими буквами. Огляделась по сторонам, обнаружила, что находится в клетке, стоящей в каком-то темном помещении. А боги, во что она влипла? Так, надо сосредоточиться, восстановить в памяти предыдущие события. Да и гнома она вроде знает. Ну да, точно знает, мастер Торин. Она в его лавке маникюрный набор покупала, отличный, надо сказать, набор. Правильно, гном ведь маг земли, слабенький, конечно, но все же. Так, гном тоже в цепях, значит, на нем блокирующий или вообще антимагический ошейник, иначе давно бы освободился. Понятно, и на ней нечто подобное. Андреа проверила резерв, все нормально, доступ есть, но практически ничего не осталось. Осторожно начала плести простенькое заклинание, но по ощущениям поняла, лучше до конца не доводить, иначе блокиратор ей устроит веселую жизнь. Весело, может, гном что-то подскажет? Мастер Торин, приветствую вас, прохрипел Андреа. Не припомню, чтобы мы были знакомы, милочка, буркнул гном. Гномы, они все такие, не слишком приветливые, очень уж себе на уме. Ну да ничего страшного, разговорит. Разве в Тиане есть кто-то, кто не слышал о вашем непревзойденном мастерстве? Ага, клюнул, глазки загорелись. Нет для гнома ничего более приятного, чем признание его мастерства. Теперь добить. А мне повезло еще больше, так как имею возможность пользоваться некоторыми результатами вашего труда. Ха, счастье это заключается в тугом кошельке, съязвил гном, но уже без прежней враждебности. Отнюдь, дело здесь в умении считать деньги. Сделанные вами вещи будут служить и моим внукам, а сколько я за это время переведу денег на продукцию других мастеров. Прямая экономия. Это да, ответил довольный гном, задрал подбородок и с важным видом огладил свою спутанную бороду, в которой застрял неопознаваемый в темноте мусор. «Мастер, вы не просветите меня», девушка обвела рукой их клетку, «по поводу всего этого». Просветил, поначалу рассказ его интереса не вызвал. Город платил ему за обслуживание паровиков, которые приводили в движение насосы городской канализации, и как раз сегодня он пошел их обслуживать. Закончив работу, отправился домой, и прямо на территории очистных сооружений на него напали неизвестные. Завязалась драка, в ходе которой они упали в коллектор. Очнулся уже здесь, на корабле. Коллектор, это да, объясняет запашок. Корабле, хотя ладно, в этом вопросе гномам можно смело доверять. А вот вторая часть рассказа заставила серьезно задуматься. По его словам, в трюме корабля находились еще пленники. Эльфы, темные и светлые. В этом ему тоже можно поверить. В темноте гномы видят значительно лучше людей. От пришедшей на ум мысли в животе у девушки образовался комок холода, а волосы на затылке встали дыбом. Попросила подробнее рассказать про пленников. Лучше бы не рассказывал, все так, как она предполагала. Мужчина и женщина из светлых и раненый мужчина с девочкой из темных. Все очень плохо. Скажите, мастер, не проживает ли в Тиане и окрестностях гнома с магическими способностями? Поинтересовалась Андра. Нет, не проживает, не задумываясь, ответил гном. Подумайте хорошо, это очень важно, настояла девушка. Да что тут думать, женщинам с магическими способностями запрещено покидать земли Подгорного престола, и республиканцы своих магичек не выпускают. В этот момент открылся люк на палубу, немного осветив их узилище. Точно, корабельный трюм, заставленный клетками Авон, кстати, и эльфы, опутанные цепями с ног до головы. По лестнице двое громил приволокли бесчувственное тело человеческого мужчины, судя по ауре, слабенького мага воздуха. Приковали его внутри их клетки и ушли. Андра пригляделась, потом принюхалась. Понятно, без сознания, потому что пьян в стельку. Видела она этого парня в университете, младший курс воздушников. Что ж, картина складывается безрадостная. Мастер, а теперь припомните, нет ли в округе гномы, которая должна вот-вот разрешиться от бремени. Не знаю, у Гилверыжего жена на сносях была. Может, родила уже. Он пожал плечами. А тебе-то какая корысть? Сдается мне, я догадываюсь, зачем нас всех здесь собрали. Тоже мне удивило, хмыкнул гном. Там же девочка Дроу, кроме как в жертву принести, она ни на что иное не годится. Действительно, я как-то об этом не подумала. Но, знаешь ли, вопрос с гномой так и остается открытым. А она-то тут при чем? Видишь ли, состав разумных в этом трюме указывает только на одно. Кто-то решил провести один древний ритуал. Называется он гимн ужаса. И это значительно хуже, чем просто жертва. Тьфу ты, вечно вы, люди, придумаете пакость какую. Да, мы, люди такие, но в данном конкретном случае мы ни при чем. Придумал этот ритуал один из дроу, лет 600 назад, а то и больше, и настолько он оказался мерзким, что его свои же соплеменники и порешили. Так вот, для проведения ритуала не хватает только гномы с магическими способностями. Нет, нужны, конечно, еще орки с гоблинами, но, думаю, в диких землях они найдутся без особого труда. Почему именно дикие земли? А этот ритуал запрещен во всех цивилизованных местах, даже там, где процветают культы темных богов. Никто не хочет ссориться с эльфами. И к тому же только в диких землях сохранились подходящие для этого случая алтари. А отклик после ритуала такой, что никак не скрыться. Даже если купить человеческую стражу, звездорожденные и дроу обложат, загонят и прибьют особо пакостным способом. Они по таким поводам даже о своей вражде забывают и действуют сообща. Да, попали. А ты почему так спокойно? Думаешь, если буду биться головой о решетку, мне это сильно поможет? Гном глухо рассмеялся и протянул ей свою лопатообразную ладонь. Торин Дартбарг, сын Барга, представился он. Андромина, студентка факультета разума. Девушка протянула ему руку, но длина кандалов позволила только коснуться друг друга пальцами. Значит, не из благородных, то есть учишься не на папины деньги, а собственной головой, это радует. Может пригодиться. Ну, к ласково как, я бы от титула не отказалась, улыбнулась девушка, а еще лучше, если к нему будет прилагаться земельный надел. В общем, разговорила она гнома, ничего сложного, практически к каждому разумному можно подобрать свой ключик. С гномами это вообще просто, не так уж сильно они от людей отличаются. Со светлыми эльфами куда сложнее, считают себя высшей расой, а всех остальных разумных держат за полуживотных. Дроу, если, конечно, они не из жреческих домов, много проще вполне вменяемые разумные, некоторые успешно прижились в человеческих королевствах, работают в основном телохранителями или, наоборот, наемными убийцами. За примерами далеко ходить не надо, в королевском доме Тианы семейная пара дроу служит уже третьему или четвертому монарху, а попробуй звездорожденного найми, нет, оно, конечно, можно, но весь мозг своим снобизмом вынесет. Хотя и здесь встречаются исключения, если звездорожденный давно живет в людских землях, то снобизм свой подрастрачивает. Или светлые из зеленых островов, те вообще простые ребята. С орками и гоблинами много хуже, очень трудно работать, просто невменяемые твари. По отдельности еще куда ни шло, а если их соберется несколько штук вместе, все, тушите свет, друг перед другом бахвалится, как же честь рода и все такое. Правда, понимание чести у них своеобразное, как правило, заключается в устройстве гадостей для остальных разумных. По внутреннему ощущению времени у Андра их сосед по клетке проспался часов через 10, обнаружив себя в цепях, взбеленился, заорал про дворянскую честь и про то, что он им всем покажет, ибо маг и дворянин. Судя по ауре, маг он так себе, а судя по последующим действиям, с умом у него тоже не очень. Попытался сплести воздушный молот и закономерно потерял сознание. Зато барон, о, теперь еще и обмочился, а нечего магичить в блокираторе. Козлина тупая, и без тебя дышать нечем, прорычал гном, когда дворянчик очнулся, затем извернулся в цепях и пнул его ногой по ребрам. Оставь его, мастер Торин, если он вдруг сдохнет, вонять будет еще сильнее. Оно нам надо, и то верно. Буркнул гном и, звякнув цепями, вернулся в прежнее положение. Зачем таких придурков в университет берут? Маги нужны, а королевских денег не хватает, поэтому приходится брать за плату вот таких. Да что, к гоблинам, здесь происходит? Выдавил из себя парень. Чего сразу ногами-то? Хм, не такой уж он и придурок, про гоблинов правильно понял, ощерился гном. Андреа кратко ввела студентов в курс дела. Они на корабле охотников за рабами, сейчас плывут предположительно в дикие земли к гоблинам, на них ошейники с блокираторами, никаких шансов. Почему в дикие земли? Потому что в соседней клетке девочка дроу, ее в другое место не продать. Предположение про дикие земли получило материальное подтверждение через несколько дней. Во время кормежки принесли воды со специфическим вкусом, такая как раз течет в желтой реке. А где протекает оная река? Отпали последние вопросы. Как оказалось, не все, у барончика они и остались. Мастер Торин, скажи, у тебя ведь есть дар? Осторожно поинтересовался барончик. О, наш студиозус увидел эльфа с дроу и наконец-то начал что-то подозревать. Раздраженно буркнул гном. Похвальная сообразительность. Да, нас принесут в жертву, ответила на невысказанный вопрос Андра, во время ритуала под названием «Гимн ужаса». Но для него же еще нужны гоблины и орки с магическими способностями, может обойдется выкупом. Андре почувствовала, как задрожал голос парня. «Акстись, бестолочь», — рявкнул гном, — «мы в диких землях, и если заказчик смог заплатить за дроу с эльфами, то пару драных гоблинов с даром он точно найдет». «Да, про выкуп ты сильно загнул, там же девочка дроу, с теми, кто причинил зло их детям, у них один разговор, алтарь богини возмездия. Если сильно повезет, как Дариану второму, то просто оторвут голову. Дариана второго дроу убили из-за природной мстительности, там не фигурировали дети», попытался возразить молодой маг, но получил еще один пинок от гнома. «Кусок придурка, та баба дроу, казненная вместе с ейным мужем, уже в тягости была. Император ихний прислал Дариану богатые дары, братом его называл. Это император дроу, который не просто представитель старшего народа, а еще и воин-маг, каких поискать, мелкого человеческого королька братом назвал. Лично просил разрешения выкупить бабу или хотя бы отсрочить казнь до рождения ребенка. Но у того гордыня взыграла, казнил ту бабенку, причем весьма поганым способом, на кол посадил. Кол через все ее тело прошел, вылез под ключицей, и вот так она почти сутки умирала. Гном звякнул цепями, до сих пор мороз по коже. Для драужи нет разницы, рожденный ребенок или еще нет, как только баба понесла, все, матерью считается, и ребенок всеми правами и обязанностями обладает. По их понятиям Дариан дитя невинное убил, вот ему бестолковку и оторвали. А ты мелешь про природную мстительность. Мастер Торин, а ты откуда такие подробности знаешь? Поинтересовалась девушка. Газеты растрезвонили про невинно убиенного короля, и большинство разумных свято верит в официальную версию. Ну, всю историю я лично видел, а беременная баба, она у всех разумных с характерным животом. Я тогда подрядился городские механизмы ремонтировать, считай, все на моих глазах и произошло. Драу королька у самых ворот настиг, возник как из ниоткуда, срубил голову, прыгнул от стен подальше, подкинул голову и ногой по ней поддал, так, что она до ворот долетела. Весь Доранский гарнизон его неделю искал, да без толку, а про обычаи их знаю, потому как побывать у них успел. Брательник мой там горным мастером работает, он мне приглашение и выправил. И вот что скажу, порядки там действительно суровые, но честному разумному опасаться нечего. В центральных провинциях так вообще обнаженная девственница может без боязни путешествовать с мешком золота. А ты мне про какую там мстительность несешь? К вечеру седьмого дня их путешествия по реке корабль достиг поселка в джунглях, где после ночевки всех пленников передали отряду гоблинов, присланному заказчиком. Кроме них троих и четырех представителей старших рас среди пленников оказались молодой парень, по виду ремесленник из Нижнего города, случайная подружка барончика, вместе с которой он угодил в лапы работорговцев, и недостающее звено, младенец гнома со слабеньким даром. В поселке их перегрузили на лодки, в которых они продолжили путь по диким землям. Компания гоблинов подобралась внушительная, один маг, около сотни обычных бойцов и два черных орка. На их беду, гоблинский маг оказался опытным в таких делах, первым делом проверил блокирующие ошейники и навесил на каждого маячок. Все, без шансов. Весь дальнейший путь по джунглям превратился для бывшей студентки в сплошной кошмар. Ее обувь развалилась на третий день, как только они оставили лодки, одежда превратилась в лохмотья. Единственное облегчение их участи, когда удалились от реки, их перестали донимать многочисленные кровососущие насекомые. Парня-ремесленника гоблины съели в первый же вечер. Хотели изнасиловать женщин, но маг запретил, полезшего к эльфейке вообще перерубил ударом огненной плети. Несостоявшегося насильника тут же употребили в пищу. Однако запрет распространялся только на женщин-магов. Подружка барончика, имени которой Андреа так и не узнала, хлебнула по полной. То ли на шестой, то ли на седьмой день их марша по джунглям во время одного из привалов произошло нечто невероятное. Чудовищный всплеск магической энергии поднял в мировом эфире настоящую бурю, которую почувствовали все маги, невзирая на ошейники. Гоблин так вообще на некоторое время потерял сознание. Что это могло быть, никто не представлял. Судя по чудовищному выбросу энергии, подходило только два варианта. Пришествие одного из богов либо разрушение невероятно древнего алтаря. В любом случае их принесение в жертву откладывалось на некоторое время. После такого возмущения в мировом эфире о проведении сложнейшего магического ритуала, требующего от мага предельной концентрации, не может быть и речи. Отправленные на разведку гоблины вернулись в необычайном возбуждении. Во время рассказа отчаянно жестикулировали и чуть ли не подпрыгивали на месте. Видимо, новость оказалась действительно приятной. Маг оставил на поляне пяток гоблинов и одного орка, остальных увел вслед за разведчиками. Вскоре из джунглей донесся их атакующий вой вперемешку с какой-то трескотней. Вой сменился воплями ужаса, и на поляну начали вылетать гоблины, драпающие, не разбирая дороги. Один из них схватил конец веревки, к которой были привязаны пленники, и попытался потащить их за собой. Сдвинуть всех не хватило силенок. Пробегающий мимо гоблин протявкал что-то на своем языке, рубанул по веревке, освобождая из общей связки подружку барончика, и потащил ее в джунгли. Другой гоблин подхватил малышку гномов и скрылся в лесу. Орк попытался организовать оборону, но его особо не слушались. Трескотня быстро приближалась, что-то начало калечить стоящих рядом гоблинов. Некоторые, попавшие под воздействие неизвестного оружия, умирали сразу, другие, получая ранения в муках, корчились на земле. За несколько ударов сердца из десятка гоблинов на ногах не осталось ни одного. Последний, пострадавший меньше всех, попытался на четвереньках уползти в джунгли, но после короткого тадаха от его головы полетели кровавые ошметки. Мертвая тварь упала рядом с молодой магиней, Неизвестное оружие оставило два небольших отверстия на затылке и огромную дыру в верхней крышке черепа, через которую вытекали остатки мозгов. Пока Андра пялилась на дохлую тварь, на поляне появились два человека. Один из них, сильно хромающий, сиял белой аурой мастера магии, настолько яркой, что она отчетливо видела ее даже в ошейнике. Люди были одеты в одинаковую пятнистую одежду, в руках странные предметы, которыми они водили из стороны в сторону. Оружие, на поклоняющихся темным богам не похоже. Сердце забилось в отчаянной надежде. Спасены. За окружающим хаосом они все забыли о последнем орке, а появившийся на поляне маг его не почувствовал. Это оказалось очень большой ошибкой. Черные орки отличные бойцы, и на близком расстоянии вполне способны составить конкуренцию любому магу. Как она слышала, у них особенная техника боя. Начав движение, орки не останавливаются, пока последний противник не будет убит. Андра не разглядела, откуда выскочил орк, раз и он оказался прямо перед одним из пятнистых, взмах огромного меча, и оружие, вырвавшись из рук человека, полетело в сторону. Орк не затормозил ни на мгновение, за мечом сразу задействовал ногу, которая буквально смела человека. Пока его тело кувыркалось по поляне, здоровенная туша орка плавно совершила разворот, и второй пятнистый с белой аурой оказался в пределах досягаемости его меча. Все. Девушка чуть не завыла от досады. Нет, пятнистый наглядно доказал, белым цветом аура у разумных полыхает не просто так. В последний момент он умудрился подставить под меч свое оружие. От чудовищного удара, которым, наверное, можно было разрубить напополам латника в доспехах, пятнистого мастера отбросило на несколько шагов, прямо к сбившимся в кучу пленникам, и сильно покорежило его оружие. Огромный орк с невероятной грацией буквально заскользил над землей, занося клинок для завершающего удара. На таких скоростях и дистанциях даже мастер не успеет сплести заклинание. А он и не плел. Не вставая, швырнул сломанное оружие орку в ноги, от удара тот потерял равновесие и упал. В последний момент противнику чудом удалось сгруппироваться, превратил падение в перекат, даже меч из руки не выпустил. Еще не завершил кувырка, а его меч начал разгон, и в этот момент человек ударил, стоя на одном колене, не заклинанием, не оружием, а своим кулаком. Гном только удивленно крякнул. Так, наверное, бьет боевой молот удар, и у орка снесло пол черепа, все вокруг заляпало кашицей из мозгов и крови. А в руках пятнистого уже появился какой-то небольшой предмет, которым он водил из стороны в сторону. Окликнул своего товарища, тот со стоном отозвался, и мастер захромал к нему, склонился, все так же продолжая водить по сторонам предметом в руке. Интересно, поисковый амулет или оружие? На поляне появилось еще несколько пятнистых, все люди. Некоторые со своим странным оружием заняли позиции за деревьями, явно готовясь отразить контратаку гоблинов, потом двое других с носилками унесли раненого. Мастер, убивший орка, о чем-то поругался с одним из пятнистых и только потом соизволил обратить свое внимание на пленников. И оно оказалось далеко не дружелюбным. Произошел инцидент, который показал Андра, что она рано радуется своему избавлению от темного алтаря, а их спасители совершенно не питают к ним теплых чувств. Один из пятнистых бросился к ним, попытался освободить эльфийку от веревок, на что немедленно последовал рык мастера, тут без знания языка понятно, приказывал отойти подальше. Их несостоявшийся избавитель недостаточно быстро отреагировал на команду, чего нельзя было сказать о другом пятнистом. Высокий, стройный, двигающийся с грацией опытного бойца, светящийся аурой мага огня и воздуха, он одним коротким прыжком оказался рядом и пинком ноги в высоком ботинке с толстой подошвой отбросил того в сторону. Еще два шага, и он навис над лежащим человеком, а конец оружия впихнул ему в рот. Несостоявшийся избавитель застыл и боялся вздохнуть. Здесь вмешался мастер, сказал, что та устала, махнул рукой в сторону, откуда они пришли. Огневик вытащил оружие изо рта несчастного и придал тому ускорение хорошим пинком под зад, потом развернулся, направил оружие на пленников. Подошедший мастер окинул их безразличным взглядом и почему-то обратился к гному, судя по интонации, задал вопрос. Торин пожал плечами, ответил на общем, что не понимает его, в конце на всякий случай добавил господин. Андра попыталась заговорить на эльфийском и кантарском, без успеха. И тут огневик указал на эльфа. Звездорожденный, естественно, делал вид, что происходящее его абсолютно не касается, и все случившееся – личное дело презренных людишек. Мастер похромал к нему, откинул волосы, посмотрел на его острое вытянутое ухо, удивленно хмыкнул. «Он что, эльфов не видел?» «Ага, и драу тоже». Заметив маленькую темную эльфийку, наклонился над ней, принялся осматривать на предмет ранений. Посмотрел ее сбитые в кровь ноги, неодобрительно покачал головой. Когда увидел остроконечные уши, в очередной раз озадаченно хмыкнул, достал складный нож, перерезал веревки и подхватил девочку на руки. Совсем больной, драу на руки взял. Понятно, все, что рассказывают об их расе, нужно делить на 10, но все же, может, они истианы, наверное, единственные люди, которые спокойно воспринимают драу. У них давным-давно, во время очередной гражданской войны, темное жречество хватало всех подряд и тащило на алтари, а тогдашний посол императора предоставлял убежище желающим. Темное жречество немного переоценило свои силы и потребовало от него выдачи всех мятежников. Очень опрометчивый поступок, требовать чего-то от старших народов, особенно если представитель старшего народа, гранд-магистр и мастер. В общем, жрецы даже успели призвать божественную мощь, и площадь перед имперским посольством по сей день напоминала застывшее лавовое поле. Правда, это им не сильно помогло, драу поубивал всех пришедших жрецов, а потом направился в их храм и погасил алтарь. Остальные темные намек поняли и с глупыми вопросами к послу больше не приставали. А дальше так получилось, что в гражданской войне победила именно та сторона, чьи представители прятались в имперском посольстве. Драу немедленно объявили героем, и благодарные жители даже хотели памятник ему поставить в центре того лавового поля, что появилось у них вместо площади. Но тут вроде как сам посол воспротивился, памятник при жизни, по их представлениям, дурной тон, поэтому просто оставили площадь в том виде, какой она приобрела сразу после удара. Нет, маловероятно, языка-то он не знает, и, с другой стороны, чего ему бояться, он черных орков голыми руками убивает, уж с девочкой драу в блокирующем ошейнике всяко справится. После короткого диалога с огневиком похромал с девочкой на руках в сторону, откуда пришел. Огневик жестами показал пленникам подняться и, не сводя с них оружия, погнал вслед за мастером. Картина, открывшаяся при выходе из леса, не поддавалась разумному объяснению. Практически в сердце диких земель обнаружилось людское поселение, которое подверглось внезапному нападению гоблинов. Все убитые люди оказались безоружными. Очень странно, выпустить оружие из рук, находясь в диких землях, может исключительно полный идиот. Если учесть, что идиоты мастерами не становятся, то все это да нельзя непонятно. Ну да, чего это она у мастера как раз оружие и было. В людском поселении царила суета военного лагеря. Вооруженные люди, одетые в одинаковую пятнистую одежду, перевязывали раненых, что-то перетаскивали с места на место. В стороне стояло три странных шестиколесных фургона, куда отправляли раненых. Издавая грозный рев, к фургонам подкатил восьмиколесный голем, в его боку открылась дверца, из которой вылез человек. «Да это же машина!» – прошептал пораженный гном. «Какой же там движитель, чтобы передвигать такую тяжесть? Ты раньше видел подобные?» – удивилась Андра. «Нет, конечно, но это точно не голем. Сама посмотри, как голем, он совершенно бесполезный, ни рук, ни ног, оружием владеть не может. Да еще восемь колес, зачем голему столько?» «Насчет оружия не согласна, оно у них совсем другое, вон из башенки палка металлическая торчит. Может, оно и есть, может быть, но уж». Гном не договорил, подошедший огневик весьма выразительными жестами показал, что если он не заткнется, то он сам закроет ему рот, а там как получится, может и с летальным исходом. Торин разумно предпочел не спорить.